Глава 32. Ольга. «Оль, если не прекратишь гипнотизировать экран, я у тебя смартфон отберу», — пригрозила Беладонна, ожесточенно кромсая стейк ножом. «Можешь хоть на время обеда забыть о делах и расслабиться с подругами?» «Простите». «Виновата», — ответила я. Убедившись, что Балаев до сих пор так и не прочитал мои последние сообщения, хотя прошло уже несколько часов, я бросила смартфон в сумочку. Теперь не получится быстро найти его в недрах любимого зачарованного пятым измерением аксессуара. «А ты, может, прекратишь уже издеваться над бедным куском мяса?» — спросила принцессу демонов Марго. «Белка, ты уже в фарш его превратила. Не подскажешь, чье долгое и мучительное убийство сейчас репетируешь?» «К ней отец приехал», — ответила за подругу Агния, накалывая на вилку помидор из салата. «Владыка Самоэль? В столице?» — ахнули мы с Марго. Беладонна угрюмо кивнула. «Вы даже не представляете, каково это. Он заявил, что не будет останавливаться в гостинице, а погостит у любимой доченьки, посмотрит, как она живет». Передразнила отца демоница. «Кошмар! Словно мне снова 19, и я отстаиваю свое право на самостоятельность. Папа всего сутки в городе, а мне уже хочется сбежать». «Так все плохо?» Белка одарила Марго красноречивым взглядом. «Он вчера изъявил желание посмотреть, как я работаю. Захотел убедиться, что его маленькая принцесса справляется с таким количеством мужчин в подчинении. Главное, когда нам с братом армию доверил, не интересовался. А тут... Да он мне чуть весь авторитет в глазах работников не подорвал». А я всего-то прорабу доходчиво объяснила, что будет, если они мне сроки прое... Вопросов больше нет. Закашлялась Марго и потянулась за стаканом с апельсиновым соком. И надолго он задержится? Надеюсь, что нет. Насколько я поняла из их разговора с Эртруаром, сегодня после совета должен отправиться домой. С Белкой все понятно. У вас-то как дела? Перевела я разговор. Последние дни даже в нашем чате тишина. Огнюш, как девочки? Отошли после... Ну, ты поняла. «При мне делают вид, что все в порядке», — ответила подруга. «Но я вижу, что им тяжело принять все, что случилось. Особенно Аня. Поначалу я боялась, найдут ли они с Лео общий язык, ведь Радан, несмотря на то, что пытался нас убить, был ее отцом». «Поверить не могу. Я чуть не захлебнулась кофе. Только не говори, что ты жалеешь этого козлоногого ублюдка». «Ни капельки», — замотала она головой. «И девочки тоже. Будь они младше, возможно. Но мы давно развелись, и свою сторону дочки выбрали еще 12 лет назад». «А Лео как воспринял новость, что у него есть взрослая дочь?» «Он сразу сказал девочкам, что они обе для него родные». Улыбнулась Агния, растирая заблестевшие от подступивших слез глаза. «Аня знает, что у нас был шанс исправить наше прошлое, но Лео не воспользовался им, потому что тогда моя младшая дочь могла не родиться на свет. А когда узнала, что он спалил могущественный артефакт, отругала его. Представляете? Они с Настей целую лекцию ему прочитали, как можно было альтернативно использовать желание». Вы бы видели лицо Лео, когда с него взяли клятву, что если он когда-нибудь захочет уничтожить редкий артефакт, то не станет этого делать, а отдаст им на опыты. Мы рассмеялись так громко, что пришлось навешивать над нашим столиком звуконепроницаемый полог, потому что другие посетители ресторана, в котором мы обедали, стали недовольно оглядываться. «Вы уже с девочками переехали в дом, Лео?» — спросила я, отсмеявшись. «Пока только мы с Настей. Аня с Глебом предпочли остаться в нашей квартире». «У них все настолько серьезно?» «Да», — кивнула Агния. «Глеб же с родителями из-за Ани не разговаривает. Ларисе с Колей трудно принять правду, что я не предавала Лео, как они думали столько лет. Но им придется смириться. Глебу исполняется 21 через 3 дня». А ведь он может и предложение Ане сделать», — подмигнула Марго. «Интересно, кто из нас раньше бабушкой станет? Надеюсь, ты, Огнюш?» «Ну, нетушки, Ане исполнится 21 только через 2 года, и...» Она стала загибать пальцы, подсчитывая. 2 года и 4 месяца. А ей еще в академию поступать. Горушка с Алекс уже учатся и раньше закончат. Так что у тебя и шансов больше. В семейном кодексе Первого мира прописано, что с согласия родителей можно и с 18 лет замуж выходить. Ляпнула я и тут же прикусила язык, попытавшись спрятаться за полупустой чашкой от убийственного взгляда подруги. «Только попробуй это согласие не дать!» Одновременно воскликнули Белка с Марго. «Можно подумать, девочек когда-то останавливали мои запреты». Тяжело вздохнув, пробурчала Агния. «Вспомните их детство. Проще было один раз дать потрогать горячий чайник, чем объяснять, почему нельзя этого делать. Кто-то регенерационное зелье на ранке капал, а мы в нем через день купались. И вообще, посмотрю я на вас, когда своих заведете». Агния направила вилку на меня, затем на Белку, а потом снова на меня. «Кстати, Оль, ты так и не ответила Майору с согласием?» Я покачала головой. Он больше и не делал предложений, но зато проник в мою квартиру, чтобы приготовить романтический ужин, починить дверь в шкафу и наладить взбесившиеся бытовые артефакты, которые я чуть не выкинула. И если бы мне мужчина в доме хотя бы полку прибил, я бы его уже сама за бубенцы в храм тащила. Собирая на поднос пустые тарелки, мечтательно вздохнула рядом официантка, появление которой я не заметила. Мужчины с руками из нужного места — это такая редкость сегодня. «Слышала? Если тебе оборотень не нужен, отдай другим». «Вот еще», — возмутилась я, — «он мне и самой нужен». «Это можно считать за признание?» Прищурилась Марго, хитро улыбаясь, отчего стала похожа на огненную лисицу. «Судя по тому, как она ждет от него сообщений, да», — ответила Белка, отбирая у меня смартфон, который я, вопреки обещанию, достала. Стоило демонице взять его в руки, как гаджет на всю громкость разразился новым хитом полуночных масок, и Белке пришлось мне его вернуть. Ответила не глядя, будучи уверенной, что это звонит Маир, но ошиблась. «Оля, здравствуй», — услышала я в динамике голос Майи. «Что-то случилось?» «Хотела бы я сказать, что нет, но да, нужна твоя помощь». «Что-то с Юленькой?» — заволновалась я. «С дочкой все в порядке», — успокоила меня эльфийка. «Соседи сверху затопили мою квартиру, а я только закончила ремонт», — пожаловалась помощница Марго. «Компенсировать его стоимость отказываются, говорят, подавать в суд, если мне так надо». «Не вопрос», — хищно оскалилась я. «Подадим. Тем более, что я как раз сегодня туда собиралась».